Глава 123. Предначертанное. От лица Фрица. По сигналу Хинаты Фриц переместился к краю класса, чтобы защитить детей. Он посмотрел на территорию школы из окна, находившегося на четвертом этаже здания, и представил путь побега. Для него приказ Хинаты был неоспорим, он не посмел бы его нарушить. Прогнозы Хинаты всегда были безошибочны, кроме как в прошлой войне покорение владыки демонов. Можно только сказать, что в тот раз противник был слишком силен. Поэтому бежать с детьми, согласно приказу, будет правильно. Фриц понимал, что выбраться с детьми и информацией важнее всего, а сам он вместе с детьми просто будет мешать Хинате. Но все равно выполнять приказ без рассуждений нехорошо, так что Фрицу стало неуютно. Точнее, интуиция навела его на эту мысль. Значит, побег Фрица вместе с детьми должен удастся. От лица Хинаты. Хината оценила обстановку, взглянув с неба посредством пространственного восприятия. У окна Фрица четверо детей. Их она должна защитить. Недопустимо, чтобы они пострадали в бою. Героиня спокойно прошла от двери в коридор к креслу перед Юки. Способности героини равны или превосходят ее собственные. История о герое, пленившем дракона Бури Вельдера, его она видела, когда атаковала Темпест, была широко известна. «Могу ли я победить этого дракона?» По расчетам Хинаты, ее шансы победить дракона Бури Вельдера были невелики. Шанса на победу нет. Но если подумать, то героиня только очнулась от сна, длившегося несколько десятилетий, и могла еще не вернуться в нормальное состояние. Да и раз ею управляет Юки, возможно, героиня не сможет использовать свои способности в полной мере. Может, получится ее сдержать. Так заключила Хината. Хината тут же вложила меч в ножны и приняла позу для Яй. Затем нанесла удар перед собой, не двигаясь с места, полагаясь на огромную скорость выхватывания меча. «Удар острых ус!» Вспышка Яй скрыла меч. Несметные духовные сущности слились воедино на нем и превратились в бесчисленные клинки, выпущенные в атаке, сковывающие душу. Духовная сущность, превратившаяся в бесчисленные клинки, произвела тот же эффект, что и талисман. Эта техника связывала астральное тело, в котором и содержалась душа. Одна из тайных атак Хинаты, позволяющая остановить перемещение противника в момент появления ударной волны от скорости Ботадзюцу. Катана входила в комплект духовного вооружения, созданного за счет сгущения энергии духа. Ее режущая кромка снова испустила мерцающее сияние. Враг не может предугадать тактики, применившего это действие, потому что при этом взаимозаменяется талисман и носитель для превращения духовной сущности. В товарищеском бою между мастерами это могло принести большое преимущество. Но... «Ничего себе!» Его голос прозвучал насмешливо, но ответ был спокойным. Юки отбил ударную волну ножом, который держал в руке. Он назывался «Змеиный меч». Уникальное оружие легендарного класса. Он гибкий, и хотя его можно использовать как нож, он может удлиняться наподобие кнута. Особое свойство позволяет ему менять форму как угодно. Но мало того, что как оружие легендарного класса он обладает своими качествами, он еще может поглощать фиксированное количество урона. Пока это количество не достигнуто, нож может обнулять все получаемые атаки. Однако после этого его нельзя использовать неделю, пока он не обновится. На этот раз Юки применил эту способность ножа, пока сидел. Нож успешно поглотил все ударные волны. Я не могу двинуться. Ничего не поделаешь, доверяю бой тебе. Хотя сама ударная волна была обнулена, один из клинков пронзил тень Юки и сработал сдерживающий эффект. Однако на лице Юки не было паники. Обездвиженный, он сидел в кресле и велел героине сразиться с Хинатой. Честно говоря, его поведение было неестественным. Хината была уверена, что ничего не пропустила, наблюдая за ним с самого начала. Напротив нее стояла героиня. Она выполнила защиту трансцендентальными навыками мечника, перехватив все клинки, хотя наверняка видела атаку Хината в первый раз. Прекрасное лицо героини не изменило выражение, на нем не было написано ни нетерпения, ни презрения. «Понятно, но я буду убивать, ничего?» Героиня приняла приказ Юки с безразличным видом. Стоя перед Хинатой, она задала вопрос, будто дело уже решенное. «Ничего, видимо, Хината не станет нашей подчиненной. Ничего не поделаешь, верно?» «Я поняла. Тогда я хотя бы убью ее, не принося мучений». В голосе отсутствовали эмоции. Ответ был как будто заготовлен заранее. Героиня наполнила Хинате безжалостную машину для убийства. В ней не было даже безжалостности, она просто выполняла приказы. Кукла. Хината смотрела на нее и думала. Она тоже побеждала врагов без каких-либо эмоций. Ей казалось, что ее прежнее «я» напоминало героиню перед ней. Хината подняла катану, направив острие в глаза героине, и приготовилась к бою. Она взмолилась, что Фриц и остальные за ее спиной смогут быстро уйти. Когда Юки появился какое-то время назад, она ощутила, что вокруг школы был поднят барьер. Наверное, он должен был мешать телепортации, но когда они выберутся из школы, то смогут бежать посредством магии переноса. В худшем случае, если они доберутся до церкви святого по соседству, можно будет перенести штаб, воспользовавшись телепортационной конструкцией. Даже если школа окружена барьером, выбравшись из нее, они смогут спастись. Поэтому Хинате хотелось, чтобы они действовали быстро. Однако шанса на это не было. Фриц и остальные не заметили, что Кагари, то есть Казарим, привела своих людей и ожидает с ними на территории школы. Народу немного, потому что еще раннее утро. Хотя ученикам пора идти в школу, их спальни расположены отдельно и вокруг довольно пустынно. Даже если бы Фриц заметил собравшийся отряд, они все равно могли с ним расправиться. То есть путь побега через двор был перекрыт. Фриц не заметил врагов, но не решался довериться интуиции и действовать. Прошло всего несколько секунд. В итоге все умозаключения были сделаны меньше, чем за минуту. Хината сконцентрировала все внимание на героине. Не стоит тревожить Фрица и других. Она должна сейчас устранить стоящего перед ней врага и выиграть время. Хината скрестила мечи с героиней, не обращая внимания на Юки, который поднял шум, все еще будучи обездвиженным в кресле. Природные таланты и усилия. Хината гордилась своей способностью, почти достигшей уровня гения. До боя с Римуру она была непобедима. Ее навыки относятся не только к бою мечом, но и к магии. Клинок ветра! Магия была активирована без произнесения заклинания, и клинки ветра ударили героиню со всех сторон. Катана Хината приближалась к героине. Та проигнорировала клинки ветра и заблокировала катану противницы своей. Бесчисленные клинки ветра пронзили тело героини, но все рассыпались на частички света и превратились в магическую силу. Атака была полностью заблокирована благодаря уникальному навыку героини «Абсолютная защита». Хината применяла магию без счета, но все блокировалось абсолютной защитой и не приносило плодов. Удары мечом Хинаты также полностью отражались героиней, будто она предвидела их. И что хуже всего, катана Хинаты была разбита на куски одним взмахом катаны героини. Это уже третий раз. Отличаются ли их мечи, или дело в разнице в навыках? Героиня легко разбила катану Хинаты. Клинок ее возникнет вновь после этого, но сейчас Хината явно в невыгодном положении. Судя по тому, что она слышала о других о способностях героини, ничто не должно указывать, что будет применен уникальный навык «Абсолютное разрубание». Все же Хината не запаниковала. Героине лучшая мечница, чем она, магия тоже не работает. И все-таки Хината не сдавалась. Она все проделает аккуратно, будет ждать возможности. Ее прорастающее яйцо героини, вкупе с ее собственными талантами, усиливает ее дух. А главное, что у нее есть кого защищать, и место, куда она должна вернуться. Скорость движения меча Хинаты понемногу возрастала. Ее концентрация усилилась, и на скорлупе возникла трещина. Хината стремится к наивысшей форме существования, называемой героиней. «Я не проиграю! Пусть даже мне противостоит неуязвимая героиня. Я одержу победу над тобой и превзойду тебя! Получай, плавящий удар!» Хината вызвала героиню потягаться со своей самой быстрой, самой мощной техникой. Это не жалкие уловки. От возбуждения до сих пор не ощущалось, как сильно колотится сердце. Обменявшись ударами мечей с героиней, она ощутила, как растет ее сила. Этот одиночный удар Хината нанесла со всей силой. Ее скорлупа разбилась. От лица Фрица. Фриц не мог поверить своим глазам. Могучая Хината, властвующая Хината. Для Фрица она была любимым символом справедливости. Хотя ее и победил владыка демонов Римуру, но Фриц знал, что с тех пор Хината выросла и стала сильнее. Ее враг, героиня, превосходящая Хинату силой, начинает подстраиваться к скорости ее меча. Теперь Фриц уже не мог уследить за их движениями. «Ну это ведь Хината сама!» Подумал он, а затем произошло следующее. «Плавящий удар!» Атака Хинаты поразила героиню. Дальше. «Героиня не может проиграть, знаешь ли. Она ведь героиня. Возмутительные существа эти героини». Фриц расслышал мурлыкающий голос Юки. Голос, как у мудреца, который достиг просветления, но всего лишь сообщил простую истину. «Очень жаль. Как я и думал, Хината не может победить меня. Интересно, будь на ее месте Римуру-сан, было бы иначе?» Юки сказал это, будто говоря о чем-то далеком, будто Фрица не было здесь. Фриц не понял. Он увидел перед собой упавшую Хинату. Она плевала кровью после того, как ее сердце пронзило катана героини. Фриц не мог поверить глазам. Фриц не сознавал, что это кричит он сам. Однако реальность не изменилась, ей не было до него дела. Фриц не сразу осознал, что произошло. От лица Хинаты. Безнадежная реальность обрушилась на Хинату, убежденную в победе. Особое движение, исполненное Хинатой, совпало с движением героини. Их техники были равного уровня, но скорость и мощь героини были выше. Плавящий удар. Героиня парировала технику Хинаты точно такой же. И хотя она начала выполнять свое движение уже после Хинаты, ее меч догнал меч Хинаты и сломал его. Высвободившаяся энергия разрезала даже измерение. Техника, активированная уникальным навыком героини «Абсолютное разрубание», превзошла силу и навык Хинаты во всех отношениях. Героиня без колебаний пронзила сердце Хинаты одним ударом возвращенной катаны. «Это конец? Нет. Еще нет. Я еще должна кое-что сделать!» Сердце героя не так-то легко сломить. Хината не сдалась и пыталась подняться. Однако... «Нет, все идет как предначертано». Она попыталась использовать магию сверхвосстановления, но не смогла. Ей показалось, она слышит чей-то голос. Голос плачущей девочки. «А, я еще могу сражаться. Хотя бы дети и Фриц могут спастись». «Да, все в порядке. Эти дети могут спастись без потерь». «Правда? Какое облегчение». Почему-то Хинате стало легче от этих беспочвенных слов. Она плюнула кровью и упала, где была. Фриц видел все. Он отказывался в это верить. Фриц ринулся к Хинате и обнял ее вопя. Тело ее быстро холодело. Хината заметила, что ее сознание угасает, а чувства парализованы. Но она ощущала тепло Фрица. «Ну вот, меня не спасти». Поняла она. «Фриц, это приказ. Атака героини вызвала разрыв пространства. Теперь можно использовать магию переноса. Сейчас же уходите». Она отчаянно пыталась сохранить почти исчезнувшее сознание и выговорила это все на одном дыхании. Хинате не спастись. Но дети и Фриц могут бежать. Кто это был? Хотя она могла ослышаться, но сказанные слова походили на правду. «Но!» «Это приказ. Фриц, я не хочу погибнуть напрасно. Ладно?» Дети смотрели на их разговор. «Кенья!» «О-о-о! Плавящий удар!» Ослепительный свет возник в его руке и принял форму меча. И меч нанес удар. Кенья использовал технику Хинаты, увидев, как она ее выполняет. Глаза ослепила вспышка меча. Хотя героиня заблокировала его своей катаной, меч смог разрубить несколько ее волосков, и они закружились в воздухе. В тот же момент Элис проделала свое движение. Их слаженность была совершенной, поскольку они находились в телепатическом контакте. Все оказались пойманы магической конструкцией управления пространством, которую изобрела Элис. Даже Хината в объятиях Фрица, получившая удар от героини. Все это произошло за один миг. Когда свет магической конструкции управления пространством, созданный Элис, померк, в классе осталось только двое. Юки и безымянная героиня. На полу еще не высохла красная лужа крови, явное доказательство тому, что произошедшее здесь было реальностью. «А, я поднял столько флагов, и все же они смогли сбежать?» Героиня не ответила на мурлыканье Юки. Ее лицо не помрачнело, будто ничего не произошло. «Даже если так, все по плану? Тогда вернемся, раз мы здесь закончили». Юки не выказывал явного беспокойства, не было заметно и сожаления о неудаче. Когда Юки велел возвращаться к Агаре и ее подчиненным, ожидавшим во дворе школы, он возвратился в штаб Ассоциации Свободы, как ни в чем не бывало. Героиня без имени посмотрела на разрыв в пространстве, который тут же затянулся. Свет воли коснулся ее глаз без радужек. Аура, которую она излучала, стала исчезать и возвращаться, как будто выражение лица другого человека. «Значит, началось». Никто не услышал этих тихих непонятных слов. Героиня развернулась и последовала за Юки. Из ее шагов исчезла неуверенность, и прежнее сходство с куклой пропало. Осталась только лужа крови, не способная говорить. Она услышала обращенный к ней голос. Хината пробудила свое гаснущее сознание и прислушалась. «Пожалуйста, не умирай! Хината сама!» Голос такой печальный. «Мне жаль, Николас и Фриц. Я ничего не вижу. Я заключила только по присутствию, могла ошибаться. Прожила ли ты свою жизнь в полной мере?» «Нет, у меня еще осталось кое-что не сделанное. Даже хоть я и нашла место, куда смогла вернуться после больших неприятностей, понимаешь?» «Ты сожалеешь об этом?» «Нет, не сожалею. Если бы сожалела, это бы обидело людей, которыми я пожертвовала». «Ты еще хочешь жить?» «Интересно, как? Я не хочу умирать, пожалуй, но это кажется невозможно. Мое сердце поражено, а магия не работает». Николас и Фриц. Она видела и скорбящих святых рыцарей, обожающих ее. Однако Хината уже не могла ничего сделать. Если подумать, ее предупреждал ее сенсей, Шидзу-сан. Сделала ли она ошибку, отправившись спасать детей? «Нет, это было правильно». Я гордо выпятила грудь и смогла это сказать. Все-таки все это случилось только потому, что враг превзошел ее силой, хоть она и была осторожна. Мое тело перестало пульсировать. Жизненная активность на этом прекратилась. Мозговые волны также прекратились. Теперь мое тело – труп. Поэтому не поможет даже оживляющая магия Николаса. Оживление невозможно. Оживляющая она только по названию, это несовершенная магия. Однако Хината была удовлетворена тем, что смогла услышать голоса в конце. «Нет, она должна быть удовлетворена этим», – подумалось ей. У нее осталось незавершенное дело, она хотела находить людей в беде и помогать им своими глазами, но был кто-то, кто унаследовал волю. Она была благословлена, потому что не погибла, совершив ошибку или пока ее мыслями управляли. Хотелось бы ей хотя бы снова увидеть сенсея напоследок. Прямо перед тем, как воля души Хинаты погасла и исчезла. «Мне жаль. Все произошло, как предначертано. Твоей душе будет тепло внутри меня. Со временем яйцо героя, которым обладает твоя душа, непременно раскроется. Кто ты? Я Хлоя. Хлоя? Пятый ребенок? Да. Из-за пробуждения героини, люди, которые могли меня узнать, исчезли. Ты сольешься со мной и вскоре станешь истинной героиней. Здесь родилась героиня без имени. Все существует в предустановленной гармонии, как и твое поражение, и твоя смерть. Это как-то раздражает. Это неизбежно. Я поняла, что это было, и чтобы получить твою душу, прыгнула в прошлое. А будущие вещи тоже предначертаны? Нет, неизвестно, до какой степени все предрешено. Я знаю только текущий момент, когда пробуждается истинная героиня. Не больше. Когда я летела в прошлое, героиня, чье существование перекрывало другое, исчезла и была освобождена от всех ограничений. То есть, даже хотя эта сущность слита воедино тебя и меня, ее можно считать другим человеком. В таком случае, отправишься со мной? Нет, я даже хочу, чтобы ты отправилась со мной. Я поняла. Можно отказаться, но на самом деле нельзя. Сердце героини не так-то просто сломить. Отказаться было невозможно для характера Хинаты. Это означало бы, что все возможности исчезнут. Главное, она сможет снова помогать Шидзу-сан и всем остальным. Хотя это и могло быть невозможно. Даже просчитав вероятность при помощи уникального навыка математик, она понимала, что это маловероятно. «Но я могу только молиться. Потому что умереть значит статься и применить свою жизнь для пользы каждого». Хината приняла приглашение. «Спасибо». Тихо прошептала она девочке, Хлое. Души Хината и Хлои слились воедино и преодолели барьер времени. Они отправились в далекое прошлое. Так началось бесконечное странствие девочки, называемой Хлоей Хината. Николас убедился в смерти Хинаты и взвыл. Сколько бы раз он не применял воскрешение, результата не было. Николас отчаянно продолжал произносить заклинания, крепко обнимая ее холодное, остывшее тело, чтобы согреть. Незамеченный Фриц схватил его за руки, но он вырвался. «Будешь мне мешать, убью!» Подумал он. Николаса и Фрица прервали слова. «Пожалуйста, остановитесь, Николас сама. Хината сама уже мертва». Леонард, возглавивший святых рыцарей, спокойно это заявил. Но Николас был не в силах принять жестокую реальность. «Что? Это невозможно! Это же Хината! Хината сама не может умереть!» Вскричал Николас. Никто не ответил. Слова Николаса прозвучали в тишине. Николас и сам это понимал, просто не хотел признавать. В этом магическом мире, в этом месте он молился Богу о чуде. В этот день была подтверждена смерть бывшей главы святых рыцарей Хинаты Сакагучи. Это положило начало дальнейшим событиям. Смерть Хинаты ознаменовала пришествие бурных времен для этого мира.